«Да все я понимаю», — махнул рукой Дрозд. «Берите с собой Горяя. Он, парень лихой, из чоновцев, по ранению к нам попал. В седле держится, будь здоров, не то, что мои тюхи городские. С ним в лесу не пропадете, да и знают его в лицо почти все». «Вот и славно», — кивнул я. «Я пока часик у вас в кабинете посижу с делом инспецов, вы уж не в защите, что выселяю вас из кабинета, а через час отправлюсь в путь. Да кабинетов у нас сейчас больше, чем людей. Я и в Вышерадовом посижу, а через час к вам пришлю Горяя». Глава третья. Кажется, сказав, что верхом быстро смогу догнать подводы, везущие в комплекс на Катанге припасы и людей, я сильно погорячился. Дорога представляла собой бесконечную лужу грязи, которую месили копыта наших с Горяем коней. Двигались мы просто с черепашьей скоростью. Да еще и постоянно сеющий с неба дождик не добавлял положительных эмоций. Чтобы защититься от него, мне в страже выдали длинный плащ, раньше, скорее всего, принадлежавший какому-то офицеру царской армии. Выглядел я в нем старорежимно. Наверное, кое-где в меня бы даже стрелять начали, приняв за какого-нибудь недобитка или заграничного шпиона. Ведь именно так изображали их плакаты Нарпросвета. Но грел плащ хорошо и от дождя защищал. Подводы вовсе тащатся черепашьим шагом, уверил меня на второй час езды Горяй. Парень он оказался разговорчивый, хотя по первым минутам нашего знакомства этого никак нельзя было сказать. Именно он поднял меня с постели ровно в 5 утра и после принес горячую воду. И все это не сказав ни единого слова. Но теперь его как будто прорвало. Мы потому сильно заранее отправляем подводы осенью на комплекс. А то там людям еще голодать придется. В этот раз туда везут еще и смену народармейцев. Недавно у нас новый призыв был. Комплекс теперь что-то вроде лагеря для молодых бойцов. Они там служат полгода после призыва. Постигают, так сказать, военную науку. А после, на фронт прямым ходом. Значит, в комплексе сейчас только совсем желторотые ребята. Удивился я. Начальник охраны там что, с ума сошел? Или думает, будто раз прикончили вепра, опасности больше и нет вовсе? «Да не возмущайтесь вы так, товарищ Ратимир», — усмехнулся Горяй. «Половина охраны там, люди бывалые, с фронтовым опытом еще с гражданской. Они-то и учат молодежь уму-разуму. Их для охраны вполне достаточно, но товарищ Дежень считает, что нечего им просто без дела сидеть. Нападение-то пока не предвидится. Вот гоняют их вместе с призывными народармейцами, чтобы не расслаблялись». Я оценил задумку начальника охраны. «Видимо, выбить больше опытных людей с фронтовой закалкой в наше время ему не удалось, вот и пришлось ему идти на эту хитрость. Тут вроде как все выигрыши получаются, кроме разве что бывалых охранников, которым Дежень не дает спокойно служить. Значит, человек он толковый, что меня в свете рассказа товарища Дрозда об имперских инспецах сильно порадовало. Если честно, я уже настроился ехать и после заката. Не останавливаться же на ночлег в ледяной грязи, да еще и посреди леса. Однако ближе к вечеру нам удалось таки нагнать едва ползущий обоз. Он состоял из 5 телег, в каждую запряжена пара хорошо откормленных ломовых лошадей. Другие, наверное, не справились бы с нелегкой задачей – тащить нагруженные под завязку подводы по раскисшей дороге. Рядом с ними брели усталые народармейцы в серых шинелях и с винтовками на плечах. Командовал ими молодой человек в ладном мундире, который только слегка портили грязные сапоги. Он не сидел на подводе, а прогуливался вдоль строя народармейцев, подбадривая их и похлопывая усталых молодых парней по плечам. Заметили нас с Горяем только когда мы подъехали почти вплотную к задней повозке. «Надо бы шумнуть издали», — посоветовал мне страж. «А то народ усталый, 2 дня в дороге, и конца ей не видно. Могут и стрельнуть сначала, прежде чем разбираться». «Ну шумни», — кивнул я ему, на всякий случай вынимая ноги из стремян. Этому трюку я научился еще в самом начале службы в Хаджитархане. Так гораздо легче выпрыгивать из седла, если по тебе начинают стрелять. Горяй вложил в рот 2 пальца и оглушительно свистнул. От разбойничьего свиста его занервничали лошади, запряженные в ближайшую подводу. Идущие последними народармейцы как-то вяло обернулись в нашу сторону. Один скинул в плеча винтовку и неуверенно нашаривал левой рукой затвор. А командир их оказался куда расторопней. Он пропахал настоящую колею по грязи через весь обоз. В правой руке как по волшебству появился угловатый пистолет имперского производства. «Кто такие?» — крикнул он нам с Горяем. Не признал меня, Кудряй, а вроде не первый год знакомства водим, усмехнулся в ответ Горяй. По какой надобности тут? Не принял шутливого тона младший командир. Оружие опускать он не собирался. Бойцы рядом с ним как-то приободрились, сбросив сонную одури. Теперь уже у всех винтовки были в руках. «И кто это с тобой?» «Мое имя Ратимир», — ответил я. «Я страж пролетарской революции. Командирован сюда из столицы для проверки безопасности вашего комплекса». Я спрыгнул с коня. Распахнув плащ, медленным движением забрался во внутренний карман. Я видел, как напрягся Кудряй. Видел, как слегка подрагивает его рука с зажатым в ней пистолетом. Он был готов к тому, что я сейчас выхвачу оружие и открою огонь. Но этого не произошло. Вместо пистолета я медленно вытянул из кармана свой мандат и красную книжечку удостоверения стража заодно. Пройдя пару шагов, протянул их Кудряю. Он неловко взял их левой рукой. С оружием расставаться не пожелал. Тут же сделал знак бойцам, стоящим рядом с ним. Они взяли нас с Горяем на прицел. Не слишком ловко, надо сказать. С оружием ребята обращались из рук вон плохо. Документы в порядке, товарищ Ратимир, вернул мне мандат и удостоверение Кудряй. С нами будете следовать на объект или обгоните. С вами, ответил я. Товарищу Горяю возвращаться надо в Устилем, там с кадрами туго. Не могу я еще и его забирать надолго. Да и пропуска на объект у него нет, строго добавил Кудряй. Вы садитесь на телегу, дорога у нас долгая еще впереди. Время терять не стоит. Я спрятал документы обратно в карман, машинально отметив, как напрягся Кудряй, когда я сунул руку за пазуху. Горяй уже перехватил поводья моего коня. «Бывай, товарищ», — подмигнул ему я. «Буду в Устилиме и еще поболтаем». «Бывайте, товарищ Ратимир», — ответил он. «Держите там с этими инспецами ухо востро. Тоже мне ценный совет дал, но острить по этому поводу я не стал. Незачем обижать молодого человека». Кудряй пропустил меня вперед, проводил на одной из средних телег. От меня не укрылось, что вокруг нее шагала большая часть отряда молодых народармейцев. Я запрыгнул на подводу, с удовольствием откинувшись спиной на мешки. Теперь мне осталось только поскучать какое-то время, пока обоз не приедет к комплексу. Скучать в итоге пришлось несколько дней. По раскисшей дороге телеги катили даже медленнее, чем пешеход на хорошей мостовой. Сверху постоянно сеял мелкий и до нельзя неприятный дождик. Временами он усиливался, и тогда длинная вереница подвод вовсе почти останавливалась. Усталые народармейцы брели по грязи, опустив головы. Их шинели намокли и сильно прибавили в весе из-за пропитавшей их насквозь воды. На второй день после того, как я присоединился к обозу, Кудряй разрешил посменно отдыхать на телегах. Однако сам он упорно шагал, лишь иногда позволяя себе опереться на борт какой-нибудь подводы. Вечерами мы разбивали лагерь прямо на дороге. Вряд ли тут по ночам кто-то ездит. Спали все, и возницы, и народармейцы, прямо на телегах. Ставить палатки и ночевать в ледяной грязи не хотелось никому. Мы разжигали большие костры и караулили по трое. После остановки народармейцы собирали сырой хворост, из которого, казалось, костер складывать бесполезно. Однако у местных уроженцев были свои способы. Дерево в огне сначала только сильно дымило, а после давало жаркое, ровное пламя. На нем сушили портянки, обувь и шинели. Бойцы сидели на подводах, кутаясь в одеяло, днем надежно спрятанные поглубже, чтобы их не промочило дождем. Но и те успели основательно отсыреть и почти не грели. «Снимите шашку, товарищ Кудряй», — посоветовал я младшему командиру утром третьего дня нашего совместного путешествия. «Зачем таскаетесь с лишней тяжестью?» Я спрыгнул с подводы, уступив место на ней народармейцу, и шагал теперь рядом с Кудряем. По форме положена мне шашка, как среднему командиру, вот и таскаюсь, не слишком вежливо ответил мне тот. Вы всерьез думаете, что она может пригодиться вам? Да у вас в пистолете патронов хватит, чтобы перестрелять едва не половину бандитов, что прячутся сейчас по лесам. Может и так, с равнодушным видом пожал плечами Кудряй, да только кто ж знает, как все обернуться может. Приходилось мне и после войны шашкой работать, да и привык я к ней, артиллерист. Сделал я закономерный вывод, шашка у него была обычная, пехотного образца, но в траншеях с ней не развернуться, и потому только самые повернутые аристократы продолжали их носить. А вот артиллеристы, другое дело, особенно полевой артиллерии. До них частенько добирались во время боев вражеские кавалеристы, отправленные в неглубокий рейд по тылам. Вот тогда-то шашки очень даже пригождались. Довелось командовать орудием еще в первую войну, в гражданскую уже батареей. А вы служили во флоте, тоже можно сказать, орудием командовал, плутонгом. Пока наш линкор не разнесли в бою над Йольдиевым морем имперцы. Стало быть, ничего длиннее кортика не носили, усмехнулся Кудряй. В первую войну, да, потом и шашкой пришлось поработать и штыком. Но на службе уже все навыки притупились, разве только в седле держусь уверенно. У нас по осени пешком быстрее. Обоз потому такой большой собрали, чтобы до первых заморозков на объекте народ протянул. Это сейчас с неба сеет морось невразумительная, а возвращаться подводы будут уже под настоящим дождем. Тогда только порожними пройти и смогут. С грузом, уже никак. Выходит, до первых заморозков на комплекс можно будет только по воздуху попасть. Только так. Можно еще пешком, конечно, попробовать, если не боишься в грязи потонуть. Да и ночевать придется на голой земле. Несмотря на подозрительность, Кудряй оказался неплохим человеком. Мне быстро удалось разговорить его, и болтал он вполне в охотку. Однако стоило только коснуться темы комплекса, или, как он называл его, объекта, то командир тут же переводил разговор в другое русло. Не слишком умело, топорно, прямо скажем, но, все равно, никаких сведений об объекте узнать от него не получилось. А вот об инспецах Кудряй говорил охотно и долго. Неприязнь к ним он не считал нужным скрывать. Союзнички. Таких союзников топить надо. Я считаю, не для того мы революцию делали, чтобы такие вот свободно у нас по народному государству разгуливали. Да еще и титулами своими в нос тыкали. Мне товарищ Дрозд говорил, от них просто оторопь берет, такие жуткие. Это он про Аза, наверное. Когда он рядом, всем не по себе делается. Он, и правда, жуткий. А остальные, ерунда. В бабе гонору много, говорят, она в городе кого-то кнутом своим насмерть забила. Пускай бы у нас какой фокус выкинуть попробовала. Вмиг бы с ней сладили. А командир их, хуже всего будет. Наглый, это словами не передать. Его только маркизом величать и никак иначе. Да и общаться согласен только с профессором Баденем или его замом Карабудом, больше ни с кем. Даже с начальником охраны. Удивился я. Приходится ему с товарищем Дежением общаться, усмехнулся Кудряй, да и со мной изредка. Но всякий раз он слова будто через губу переплевывает. Не его мы полета птицы. Он замолчал на секунду, а после вдруг произнес. Я помню, как во время революции, таких вот наглых да заносчивых, как этот маркиз, наших князей с боярами, вешали на столбах. Жаль, у них в империи не вышло ничего с революцией. А мы ничем помочь не смогли. В тяжелое послевоенное время многие смотрели на народное государство, вышедшее из мировой бойни, как на светоч разума. И по его образу в некоторых странах, в том числе и империи, произошли свои революции. Все они закончились кровью, большой или малой, зависело от конкретного государства. В Неистрии, к примеру, гражданская война длилась около полугода, пока на трон не возвели совсем еще юного короля. Причем не без помощи оставшихся на континенте кацуолтских полков. От империи откололась часть провинций, не согласных с мирным завершением войны и жаждавших развязать новую, так образовалось государство Блицкриг. И оно таки свою войну получило. Но и там у руля стояла старая военная аристократия империи. Те же, кого они называли чернью, продолжали трудиться на заводах и в полях, и умирать сотнями на фронте. Так что ничего эта революция народу, который ее делал, не принесла. Дорога в общей сложности заняла у нас почти неделю. Лошади за это время совсем выдохлись и едва переставляли ноги, с трудом выдирая копыта из липкой грязи. Молодые народармейцы уже все ехали на подводах. Сил брести ни у кого уже не было. Промокшие шинели тянули вниз, в ботинках хлюпала вода, портянки нормально просушить не удавалось. Но иногда все же приходилось спускаться с телег, чтобы вытаскивать их из непролазной грязи, в которую превратилась дорога, и появление деревянного частокола с вышками и колючей проволокой, пущенной поверх бревен, вызвало у всех приступ бурной радости. Добрались никак, пробурчал возница на передней телеге и, сняв промокший картуз, широко осенил себя церковным знаком. Кудряй было вскинулся, чтобы осадить его, но я вовремя перехватил руку не в меру горячего командира народной армии. Не стоило сейчас нервировать и без того уставших людей. Часовой на вышке приветствовал нас и махнул рукой кому-то по ту сторону ворот, чтобы открыли. Наш обоз встречала внушительная делегация из десятка народармейцев. С винтовками они обращались не в пример лучше тех, кто сидел сейчас усталый до нельзя на подводах. Руководил ими младший командир в потрепанном мундире и с неистрийским револьвером в руке. «Ну вот ты и пожаловал, товарищ Кудряй», — криво ухмыльнулся он в усы. «А уж заждались тебя. Думали, скоро ремни варить придется. Дождь раньше времени зарядил», — пожал плечами Кудряй, — «сам же видишь». «И то верно», — кивнул младший командир, убирая револьвер в кобуру. Он сделал знак народармейцам, и те расступились, пропуская нас на территорию комплекса. Маркиз Баргиульф возвышался над не самым низкорослым профессором Баденем почти на голову. Роста маркизу добавляла еще и высокая генеральская фуражка с имперским орлом. А вот стоящий рядом обер-субалтерн забыл внушителен и без головного убора. «Вы обещали рассказать нам о результатах своих исследований, профессор». Тон Баргиульфа был так холоден, казалось, еще пара слов и на стенах начнет выступать иней. «Вы все видели, маркиз, выросшему при царском режиме профессору легче было именовать Баргиульфа его титулом, нежели более молодым товарищем ученым. Не понимаю, что вам еще нужно. Они более чем скромны, профессор. Я считал, что за время, прошедшее после газовой атаки Соловца, вы добились большего. Вы что же, простите, не доверяли мне?» Профессор снял пенсне скорее для того, чтобы не хуже видеть презрительное выражение на лице Баргиульфа. Он тщательно протер оба стекла и водрузил его обратно на нос. Выражение лица маркиза не изменилось. «Я считал, что вы поделились с нами не всеми наработками в этой области. А вас мне говорили, как о настоящем светиле медицины». Тон маркиза говорил о том, что он понимает, насколько ошибочно это суждение. «Простите, если разочаровал вас. Сколько бойцов вам удалось сделать невосприимчивыми к боли? Скольким из них удалось развить регенеративные способности организма? Эта работа требует индивидуального подхода к каждому человеку. Поймите, организмы людей уникальны и не похожи один на другой. Мы работаем с каждым народармейцем, попавшим к нам, минимум 3 недели, и это если он отсеивается сразу. А полный курс обработки занимает не меньше 2 месяцев. И процент отбраковки на разных стадиях. Но в Соловце все стали фактически неуязвимы», — вспылил маркиз. «И там понадобилось всего-то несколько сот литров отравляющего вещества. Мы не знаем, какова была концентрация, сколько было в том газе действующего вещества, с которым мы работаем сейчас, а сколько просто обычного хлора. А тут еще важны такие факторы, как влажность воздуха и, возможно, даже атмосферное давление. И всех этих данных у нас просто нет. К тому же, не забывайте, что комплекс был полностью разрушен варварским нападением бандитов, здесь все пришлось начинать с нуля». Маркиз явно не ожидал подобного отпора от внешне совершенно безответного Баденя. Он был вынужден согласиться с приведенными профессором доводами. Раньше нечто подобное говорил и доктор Карабут, но тот был обычным физиологом, и слова не были подкреплены репутацией медицинского светила. «А как продвигаются ваши, с позволения сказать, эксперименты, маркиз?» — в свою очередь задал вопрос Бадень. Хотя он был уверен, все, что тут делает маркиз со своими людьми, не более чем грандиозное надувательство, которым тот маскирует свое пребывание на объекте. Иначе никак не объяснить его возню с непонятными приборами, странные символы на полу и стенах отдельной, пустой комнаты и странные намеки на герметизм и прочее, так называемые оккультные науки. Господи спаси, да что может быть общего у слов оккультизм и наука? Это просто не укладывалось в голове у профессора Баденя, материалиста до мозга костей. Он всегда вслед за великим хирургом повторял, что при вскрытии еще ни разу не нашел у человека души, а уж вскрывать ему приходилось очень многих, как мертвых, так в последний год и живых. Вот только назвать этих людей живыми получалось с очень большой натяжкой. Однако высокое начальство в столице народного государства благоволило инспецам со всеми их антинаучными исследованиями и позволило им свободно работать в комплексе Баденя. «Наша работа как раз близка к завершению», — ответил маркиз. «Я думаю, через 2, максимум 3 дня, мы закончим ее. И каков же будет результат?» Со всем доступным ему скепсисом поинтересовался профессор. Очень уж хотелось отомстить маркизу за его ледяной, язвительный тон. «Вы о нем узнаете», — загадочно улыбнулся Баргиульф. Он сделал знак своему верному псу Аза, и они вместе вышли. Бадинь остался в лаборатории один. Если не считать здоровенного бака с зеленоватым раствором, внутри которого замерз закрытыми глазами молодой человек с коротко остриженными по-военному волосами. Глава 4. Инспицы мне не понравились с первого взгляда. Они были именно такими, как их описывали и Дрозд, и позже Кудряй. Двое мужчин и женщина. При них двое охранников в черных плащах до земли, стальных шлемах и масках противогазов, зачем-то скрывавших лица. Они не прятали свое оружие, хищные, отливающие черным металлом автоматы с прямыми магазинами. «Вот, товарищ Ратимир», — представил меня начальник охраны комплекса, старший командир народной армии движения, тем самым инспецам, имперские специалисты, прибывшие на наш объект. До того он познакомил меня с научным руководителем комплекса, профессором медицины Баденем. Заместитель Баденя, доктор Карабут, отсутствовал. В лаборатории, где ведутся наши работы, сообщил мне Бадень, всегда должен находиться кто-то из старших научных сотрудников. Мы несем своего рода вахту там, неуклюже попытался пошутить профессор, хотя вряд ли он мог знать о моем флотском прошлом. Профессор был только рад, что инспицы меня заинтересовали намного сильнее его, и даже его работы. «Мне нужно немного побеседовать с иностранными специалистами», — сказал я профессору. Тот кивнул, тут же распрощался с нами и поспешил покинуть собственный просторный кабинет, который оккупировали теперь инспицы и я с Дежением. «Здесь тесновато для такой большой компании, не находите, Маркграф», — произнес я. «Быть может, вашей охране стоит удалиться, конечно, с ледяной вежливостью аристократа, общающегося с чернью», — ответил Баргиульф. «Аза, Сигера, выйдите, и солдат заберите. Не думаю, что мне может что-то угрожать. Мне, наверное, тоже стоит выйти», — предложил Дежень. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Я только плечами пожал. «Сейчас меня больше всего интересовал маркиз. Чем же именно вы занимаетесь на комплексе, Маркграф?» — спросил я у него, когда мы остались в профессорском кабинете вдвоем. «Среди вас нет ни одного врача, а здесь явно идет работа по их специальности». Прежде чем ответить мне, Баргиульф подчеркнуто медленно обошел вокруг стола профессора Баденя и занял его кресло. Я не возражал. Даже стоять остался, хотя и понимал, как это могло бы выглядеть со стороны. Чтобы хоть немного уравнять наше положение, я подошел к столу и оперся на него обеими руками, слегка нависнув над маркизом. «Мой титул», — решил для начала поправить меня Баргиульф, — звучит, как маркиз. «Быть может, вы тут, в народном государстве, не слишком разбираетесь в подобных вещах, но я в этом отношении крайне щепетилен. Постарайтесь впредь правильно произносить мой титул. Маркиз», — выговорил он его едва ли не по буквам. Мне сразу не понравился его акцент. «Я знаю, как говорят имперцы, а тут слова звучали слишком резко и отчетливо, будто лязганье затвора». «Прошу простить», — ответил я на классическом имперском. «У нас и до революции были свои аристократические титулы, отличные от континентальных. А уж теперь, когда все титулования упразднили, я только руками развел». Мы помолчали несколько секунд. Я ждал ответов на мои вопросы, но попытавшийся сбить меня с мысли маркиз не спешил начинать говорить. Лишь поняв, что я отлично умею играть в подобные игры, он слегка кивнул мне, признавая мою маленькую победу. «У нас здесь своя миссия, одобренная революционным конвентом. Руководители народного государства в курсе того, чем мы тут занимаемся. Я понимаю, что вас прислали с инспекцией деятельности профессора Баденя, но к нашей миссии она отношения не имеет никакого. Просто так уж совпало. Я здесь вовсе не с инспекцией. Я ищу тех, кто причастен к нападению на комплекс, который полностью уничтожил его. И я думаю, вы отлично знаете, что не только найденный здесь мертвый бандит Вепр виновен в этом. Вот оно что». В глазах маркиза загорелся огонек неподдельного интереса. Он и сам не заметил, как перешел на имперский. И подозрения мои только усилились. Баргиульф свел вместе длиннопалые ладони, затянутые в кожаные перчатки. Поглядел на меня снизу вверх. «Кто бы это ни был, они давно покинули эти места», — заявил он. «Однако, когда наша миссия завершится успехом, думаю, у вас появится сведения и об этих людях. Кажется, я ступил на очень тонкий лед, и сейчас каждое слово мое может привести к провалу. Когда же вы планируете завершить свои дела здесь?» «Наши дела только начнутся», — растянул в улыбке бескровные губы маркиз. «Как только мы откроем дверь в Нижние миры, и владыки ответят нам, мы, наконец, сможем продолжить их работу, прерванную нападением. От всей этой оккультной чуши, которую начал нести с совершенно непроницаемым лицом Баргиульф, у меня холодок по коже пробежал. Без сомнения он сумасшедший и опасный, очень опасный. Это видно по фанатичному блеску в глазах, что появился, как только маркиз соседлал любимого конька. Он явно принял меня за одного из посвященных в оккультные тайны. И что самое неприятное, кто-то в высшем руководстве народного государства был таким же безумцем, как и Баргиульф. Мой род давно владеет частью корпуса Герметикум, но у нас было лишь несколько жалких страниц. Но мы продолжали его поиски с тех самых пор, как самые первые из них попали к нам в руки. В прошлую войну я служил в комиссии по вывозу культурных ценностей с оккупированных территорий. И мне удалось тогда существенно пополнить не только столичные хранилища, но и коллекцию нашего рода. Я добыл 3 страницы корпуса, немыслимо много. Большего достиг лишь брат моего деда, который в прошлом веке, во время войны с Неистрией, сумел добраться до замка, где хранилось наследие ордена храмовников. И вот теперь пришло время использовать те крупицы знаний, что мы получили со страниц корпуса Герметикум. Он перевел дыхание. Глаза его продолжали буравить меня. Пальцы нервно подергивались, неприятно напоминая тонкие, черные паучьи лапки. Не сегодня, завтра моя машина, построенная на принципах, почерпнутых из корпуса, откроет портал в Нижние миры. И их владыки заговорят с нами напрямую, а не через жалких посредников, вроде медиумов. Вот тогда придет наше время править миром. Я понял, что он совершенно невменяем. Нес какой-то совершеннейший бред. По лицу маркиза сбежала струйка пота. Он явно сильно нервничал, но старался не показывать этого. «Значит, я дождусь результата, маркиз», — с трудом выдавил из себя я, — «и доложу наверх о проделанной вами работе. Посвященные из народного государства решили проверить меня», — протянул он, улыбаясь. «Просто им нужен свой человек, который все увидит своими глазами. Простите уж за невольный каламбур. Ни Дежень, ни Верин на эту роль никак не подходит, сами понимаете. Они просто примитивные служаки, каких много, но вы, сразу видно, не из таких. Я рад, что к нам отправили именно вас, Ратимир». Тон его как будто даже немного потеплел. «Приятно было познакомиться лично, маркиз». Я понимал, что руки он мне не подаст, а потому и протягивать не стал. Вместо этого я по-старорежимному раскланялся с ним и вышел из профессорского кабинета. В длинном коридоре дежурили охранники маркиза во главе с Аза. А вот Сигера видно не было, равно как и Дежене с профессором. Последние явно чувствовали себя не слишком уютно в обществе имперцев. Я как можно быстрее миновал имперцев. Мне стоило известных усилий не сорваться на бег, так я спешил покинуть главный корпус комплекса. В голове билась одна только мысль: как можно скорее найти Верина. Я должен поговорить с ними. Инспецам ни за что нельзя дать запустить их машину или что там за устройство они собрали. Пускай Баргиульф и нес бред больного, им могли просто прикрываться. К примеру, для того, чтобы взорвать весь комплекс, окончательно похоронив его тайны. Хотя доказательств, кроме умозаключений, у меня не было ровным счетом никаких. Я был уверен, стражи Верина поддержат меня, как и народармейцы Дежене. Эти инспецы им тут, как кость в горле. Многие, если не все, только и ждут повода, чтобы заняться ими всерьез. Стражи занимали отдельный домик, сложенный на совести из хорошо подогнанных друг к другу бревен. Собственно, все постройки комплекса были именно такими. Деревянный чистокол, вышки с колючей проволокой и пулеметами. В общем, и не скажешь, что за ним скрывается один из самых секретных объектов во всем народном государстве. Командир небольшого отряда стражей Верин оказался невысоким человеком с тяжелой челюстью и еще более тяжелым взглядом. Как и все его стражи, он носил потрепанную кожаную куртку и имперский пистолет в деревянной кобуре через плечо. Никогда не понимал пристрастия некоторых к подобному оружию. Ладно еще командиры народной армии. Им не приходится выхватывать пистолет быстрее врага. Да и носить его, скрывая под одеждой, тоже. И под подушкой его не очень спрячешь. Так что здоровенный имперский пистолетище при всей его жуткой убойной силе был в нашей работе скорее неудобной игрушкой, чем действительно полезным инструментом. По крайней мере, так считал я. но уж точно не веренный его стражи. Он выслушал меня, не перебивая. Хотя я был уверен, известная часть моего рассказа звучит как полный бред. Особенно когда я начал пересказывать ту муть, что нес мне Баргиульф. Нам эти инспицы тоже, как кост в горле, буркнул он, когда я договорил. Ходят тут, распоряжаются с такими рожами, будто мы тут все быдло. Только что косорылыми не зовут. Чистая контра. Вот как будто и не делали мы революцию. Главный их всем титулом своим под нос тычет. В общем, так я тебе скажу, товарищ Ратимир, ежели предъявишь мне доказательства того, что и вправду они не те, за кого себя выдают, сам поведу за тобой своих стражей. Веских доказательств у меня нет, товарищ Верин, сразу предупредил его я. Все так, мои умозаключения, скорее. Во-первых, акцент. Вы вряд ли много общались с делянцами из разных частей их империи, но сами понимаете, в столице говорят совсем не так, как на Западе или на Востоке. У нас, в народном государстве, тоже полно всяких диалектов или просто выговоров. Это верно. Вот ты для меня, товарищ Ратимир, чудно говоришь. Слишком как-то правильно, прямо учитель из Нарпросвета. Мы к такому не привыкли. Вижу, ты меня понимаешь. С делянским языком, то же самое. Их страна хоть и поменьше народного государства, но не сильно. Так вот, собственно, к чему я веду. Разговаривают инспицы на имперском, да только на том диалекте, который распространен в Блицкриге. Значит, из Блицкрига, прищурился Верин, но только там говорят на этом диалекте. Он с трудом, но все же осилил сложноватое словцо. В основном, кивнул я, но у меня и пара соображений есть. Я несколько раз назвал Баргиульфа маркграфом, и он на третий раз поправил меня, сказав, что титул его звучит, как маркиз, и он очень щепетилен в этих вопросах. И что с того? А вот тут сложно объяснить. Дело в том, что вся знать империи называет себя графами, маркграфами, бургграфами, вильдграфами, с десяток разных графьев наберется. Маркиз – это тот же маркграф, только так стали называть себя аристократы, отколовшиеся от империи, еще в стародавние времена. И когда Блицкриг после Первой войны объявил о своей независимости, его знать отказалась от имперских титулов. В свою очередь, ни один имперский маркграф не назовет себя маркизом, если он так щепетилен по части своих титулов. Имперская знать цепляется за свои древние титулы изо всех сил. Потому что у многих, кроме этих громких титулов, ничего и не осталось. Ну ты мне, товарищ Ратимир, и задурил голову с этими графьями да маркизами. Я так тебя понял, что маркиз этот, не настоящий, раз себя маркизом зовет. Да скорее всего, он самый настоящий маркиз, усмехнулся я. Но только блицкриговский, потому что будь он делянцем, звался бы маркграфом, и никак иначе. Да уж, потер лоб Верин, жидковатые у тебя доказательства против инспецов, товарищ Ратимир. Прямо тебе скажу, жидковатые. Вот только набили нам оскомину инспецы. И чутье мое революционное сразу говорило, брать их надо, и лучше сразу к стенке ставить, чтобы другим неповадно было. А чутье мое меня еще ни разу не подвело. Из-за таких вот, с их чутьем за стражей и закрепилась самая дурная репутация. Если сразу ставить человека к стенке, без всяких разбирательств, то как же понять, подвело оно тебя или нет? И подобных Верену в страже очень много. Из моих коллег по Хаджитархану едва ли не половина будет. Однако сейчас мне эта революционная решительность как нельзя кстати. Возможно, более здравомыслящий страж на месте Верена и не пошел бы на предложенную мной авантюру. А вот он ринулся сразу, будто в омут головой. Быть может, потому и спровадил такого зама подальше от Устилима товарищ Дрозд, что он в городе слишком уж много дров наломать успел. «Берем моих стражей, и ночью навалимся на инспецов разом», — предложил он. «Они у нас и пикнуть не успеют. Надо Деженя предупредить, его народармейцы лишними не будут». «Нельзя», — прищелкнул языком Верин. «Большая часть охраны инспецов живет вместе с народармейцами в одной казарме. Почуют неладное, мигом побегут к своему начальству. Но Деженя предупредить, все равно, надо», — решительно заявил я. «Пускай мы и не можем рассчитывать на его народармейцев, когда будем самих инспецов брать, но охранников, которые ночуют в казарме, они должны повязать. С этим проблема может выйти. Те охранники никогда все разом не спят. Трое, как минимум, торчат у дома инспецов, остальные спят посменно, будто ждут нападения в любую минуту. Если их начнут вязать раньше времени, может подняться лишний шум. Раз дом инспецов караулит круглосуточно, отмахнулся я, шума, все равно, не избежать. Кстати, еще одно, машинки у охранников тоже блицкриговские. Похожие в конце войны были у имперских штурмовиков, но большая часть заводов располагалась в тех провинциях, что стали блицкригом. Поэтому новые модели разрабатывают именно там. Машинки у них что надо, буркнул Верин. Отличные машинки. А у нас против них только винтовки да пистолеты. А когда нам было легко, усмехнулся я. Революцию делали тоже не слишком хорошо вооруженные и в гражданскую воевали иногда без патронов. Ох, не напоминай, вздохнул Верин. Помню я, как мы в атаку шли, а у меня в пистолете ни одного патрона. Бойцы, в штыковую, а я, за нож. Как только выжил в той мясорубке, сам не знаю. Кто гражданскую прошел, тому уже все нипочем. Значит, ночью, часа в два, когда сон самый сладкий, будем брать инспецов. Маркиз Баргиульф проснулся от того, что один из штурмовиков положил ему руку на плечо. Так они будили друг друга в экстренных обстоятельствах, а именно, когда нельзя поднимать лишнего шума. Маркиз тут же открыл глаза. Над ним нависала стальная маска штурмовика. Только по нашивке на рукаве он понял, что разбудил его командир охраны, субалтерн Рогард. К нашему дому идут стражи революции, задавать вопросы маркизу не пришлось. Рогард всегда знал наперед, чего от него хочет командир, с оружием наготове. От вице-фельдфебеля из казарм пришла смена с новостью о том, что солдаты народников ведут себя странно, насторожены, и словно готовятся к чему-то. Он приказал отправить смену штурмовиков сюда раньше времени. Ждет ваших распоряжений. Сколько стражей? Все, кто есть в этом поселке. Всего 5 человек, усмехнулась уже успевшая проснуться и даже пристегнуть к поясу Кнутсигера. Я оскорблена. Их 6, с истинно военной педантичностью поправил ее Рогард. Страж, приехавший вчера на обозе, тоже с ними. Сигера только фыркнула, будто кошка, давая понять, что и 6 для нее оскорбительно мало. Отправь в казарму двойную смену на отдых, распорядился Баргиульф. Вице-фельдфебелю приказ, быть наготове. Никому не спать. Как только народники полезут, стрелять на поражение. Значит, мы раскрыты, резюмировала Сигера. Страж, приехавший вчера, оказался умным человеком. Не в пример большинству. Он свободно говорит на делианском и сразу узнал наш выговор. Кроме того, разбирается в титулах. Несколько раз демонстративно назвал меня маркграфом. Я говорил с ним, как с посвященным невысокого ранга, но понял, к нашему делу он не имеет касательства. Мои слова он принял, наверное, за бред сумасшедшего. Они спровоцировали его. Он действует быстро и необдуманно. Ровно так, как мне надо. И что же теперь мы предпримем? Уничтожим стражей. Принялся загибать тонкие бледные пальцы маркиз. Штурмовики вице-фельдфебеля покончат с народармейцами в казармах. После займутся теми, что несут караул. Мы тем временем откроем врата. Таким образом, в наших руках окажется сила владык Нижних миров и все исследования Бодиня, вместе с образцами и материалами. Стражи уже близко, заявил наблюдавший за окнами штурмовик. Пропустили отдыхающую смену в казарму и подходит к дому. Вот и отлично, кивнул маркиз. Оружие к бою. Он уже натянул перчатки и быстрым движением передернул затвор офицерского пистолета, а зарядом с ним вынул из кобуры свой. Сигера тоже предпочла огнестрельное оружие, орудовать кнутом в тесном помещении было просто невозможно. Почти одновременно лязгнули затворы пистолетов-пулеметов оставшихся в доме штурмовиков. Домик инспецов взяли в оборот просто классически. Еще не было издано никаких учебников по нашему делу, а те, что предназначались для царских спецслужб, тут вряд ли изучали. Скорее всего, сожгли вместе с домами, где эти сами спецслужбы располагались. Однако действия товарища Верина, я был в этом просто уверен, еще войдут в будущие учебники. Двое, к окнам, командир стражей называл имена, но я не старался запоминать их. Ты и ты, к черному ходу. И чтобы ни одна сволочь мимо вас не проскользнула. Ну, а мы с тобой, товарищ Ратимир, постучим к ним. Постучим, кивнул я, доставая из кармана куртки револьвер. Верин и его бойцы давно уже вынули свои здоровенные пистолеты имперского производства. Подходя к домику инспецов, мы пропустили мимо небольшой отряд их охранников. Те направлялись в казармы.